Максим, ты, правда, должен попробовать эту курицу. Мама готовит ее просто потрясающе. Я уловил в его голосе немного больше, чем просто желание поддержать разговор. Он явно старался подыграть матери, понимая, что это ее странный способ наладить контакт. Настя, сидевшая рядом с ним, тоже выглядела счастливой. Ее глаза блестели, и она, казалось, вот-вот засияет от радости. Моя младшая сестра всегда была тем человеком, который больше всего хотел, чтобы в семье все было гладко и никто не ссорился. Это, действительно, было приятно. Я знал, что когда-нибудь они примут меня, пусть не сразу, но примут. Это было лишь вопросом времени. И вот, этот момент наконец настал. Хотелось бы верить, что все это не притворство. Внезапно отец прервал наше молчание, обратившись к младшему брату. «Александр, как твои дела?» Простой вопрос, который подразумевал небольшой отсчет от деятельности. К этой маленькой традиции я уже тоже начал привыкать. Александр слегка сжался в кресле, его лицо на мгновение исказилось от напряжения. Хоть вопрос и был ожидаем, что-то не давало ему начать. Его глаза метнулись ко мне, словно ища поддержки. Я лишь кивнул ему в знак одобрения, мол, говори, все в порядке. Александр выдохнул, собравшись с мыслями, и заговорил. «Я теперь работаю на предприятии старшего брата, управляющим финансами. Я как раз закрыл все отчеты предыдущего владельца и подготовил предприятие к перезапуску. Зарегистрировал всех работников, а также оптимизировал систему учета для снижения налоговой базы. Это позволило сократить расходы на 15% за счет регистрации предприятия в одной из приграничных зон. Я имел смелость обратиться туда за помощью, чтобы ускорить дело. Теперь все готово для запуска. Осталось дождаться, пока закончит ремонт». Елена Андреевна, сидевшая напротив меня, вдруг замерла. Ее глаза расширились, а голос прозвучал резко. «Ты заставил Александра работать в публичном доме?» Я не удержался от тихого смешка. Однако в словах моей мачехи не было обвинения, скорее удивление и недоумение. Я спокойно посмотрел на нее, слегка наклонившись вперед. «Это больше не публичный дом. Теперь это ателье, и, к слову, оно напрямую будет сотрудничать с Аркадием Львовичем Голицыным, и он уже одобрил этот момент, так что все в рамках закона и договоренности с партнером по бизнесу». Елена Андреевна привстала от удивления, в глазах появилась искорка интереса. Я видел, как она пытается подавить свои эмоции, но это было бесполезно. «Так это что, ты организовал все это? То, что Настеньку пригласили участвовать на показе Голицына, это тоже твоих рук дело? Почему ты об этом не рассказывал, Максим?» Я лишь улыбнулся в ответ, наблюдая, как на ее лице мелькают то удивление, то восхищение. В этот момент я краем глаза заметил, как отец тоже едва заметно улыбнулся. Николай Владимирович делал это крайне редко, но сейчас его улыбка была не просто одобрительной, она говорила о том, что он, действительно, гордится проделанной мной работой. Я даже не сомневался, что его помощники уже все ему о моих делах доложили, все же это не было связано с судебным бюро и слежкой, они не нарушали закон. И тут же, словно вспомнив о младшем брате, отец вновь обратился к Александру. «Но как ты добился снижения налоговой базы? Это ведь не так просто. Ты зарегистрировал предприятие в приграничной зоне, но как ты обошел стандартные ограничения, да и в целом остальные процедуры?» Александр, к моему удивлению, не растерялся. Он уверенно и с жаром стал отвечать отцу. «Я составил договор так, чтобы предприятие получило статус внешнеторговой компании, работающей с приграничными регионами. Это было просто, поскольку среди заказов, что поступили вчера к ночи, были и от представителей дипломатической миссии со стороны поляков. Это позволило сократить налоги наполовину, так как часть доходов будет учитываться как экспортные поставки». Отец кивнул. Его лицо оставалось непроницаемым, но я заметил, как в его глазах промелькнуло нечто, похожее на уважение. Он одобрительно кивнул, больше ничего не сказав, но этого было более чем достаточно. Александр все понял и тут же заулыбался, словно получил высшую награду. Я подмигнул ему, давая понять, что младший брат все сделал правильно. После опроса Насти и меня, завтрак продолжился в тишине, но это была уже другая тишина, спокойная, умиротворенная. Я чувствовал, что баланс в семье был восстановлен. Елена Андреевна больше не смотрела на меня как на врага, Александр нашел свое место, а отец был доволен тем, что в его доме порядок и спокойствие. После завтрака я направился в судебное бюро. Улицы столицы уже начали наполняться людьми, и в воздухе витали звуки проезжающих карет, редких автомобилей, шагов и разговоров. Когда я вошел в здание бюро, шум улиц остался позади, уступив место привычной суете сотрудников, который мне уже не казался хаосом в чистом виде. Я направился к кабинету Соколова. После короткого стука я, по традиции, начал короткий марш-бросок до стола своего наставника, избегая всех ловушек, которые встречали любого, кто осмелился войти в его владение. Иглы, струи воды, арбалетные болты – все это было уже привычным делом, и я с легкостью отбил очередную атаку, даже не замедлив шаг. Да что там говорить, мне даже магию не пришлось использовать. Соколов сидел за своим столом, заваленным бумагами, и, не поднимая головы, произнес: «Ну, Максим, признаться, я удивлен. Хотя, думаю, это Виктор тебя науськал». Он кивнул на стул, что стоял напротив него. «Андрей Павлович, я в первую очередь за справедливость, а уже потом за действия по уставам и кодексам», усмехнулся я, принимая приглашение присесть. «Ой, погубит тебя это однажды. Припомни мои слова, но работа отличная, с этим спорить сложно», сказал он, наконец откинувшись на спинку кресла. «Заставил сдаться закостенелого и прожженного жизнью чиновника. Это впечатляет, учитывая, что такие, как он, обычно предпочитают встречать свою смерть в тишине, чем идти на сотрудничество. Ну, он в любом случае заслуживает наказания, но не думаю, что смертная казнь тут уместна», ответил я, пожав плечами. «Поэтому и пошел с ним на сделку. Я хочу подать прошение о смягчении наказания. Насколько помню, потерпевший имеет такое право, согласно закону». Соколов посмотрел на меня с интересом, его глаза сузились, словно он обдумывал что-то важное. «Ты в самом деле хочешь, чтобы его наказание смягчили?» — спросил он, его голос был тихим, но в нем чувствовалась скрытая настороженность. «Это необычно. С каких пор ты стал таким сентиментальным?» «Это не сентиментальность», — ответил я, скрещивая руки на груди. «Просто я не собираюсь устилать свою дорогу трупами. И потом, я дал слово, и я его сдержу». Наставник кивнул, его лицо стало задумчивым. Он молчал несколько секунд, прежде чем заговорить снова. «Хорошо», — сказал он наконец, — «я понимаю твою логику. Напиши прошение и подай его судье Левину. Он известен своей склонностью к гуманным приговорам, так что, считай, тебе повезло. Попало бы дело к Фрязину, то чиновника казнили, а ты б еще и должен остался, уж поверь». Я кивнул, довольный тем, что Соколов поддержал мое решение. Но прежде, чем я успел приступить к написанию прошения, Соколов вдруг снова заговорил: «Но прежде чем ты начнешь писать, у меня есть для тебя очередное задание, правда, в этот раз очень важное». Я приподнял бровь, ожидая продолжения. «Это поручение передал Родион Юрьевич Воронцов», — добавил он, его глаза блеснули интересом. «И в этом деле тебе понадобится помощь Левински. Вообще, я не думаю, что тебе пора давать подобные задания, но слово главы бюро для нас наравне с законом». Я молчал, ожидая, когда он продолжит. «Единственное, что меня сейчас беспокоило, это то, что наставник слишком долго искал нужные слова, а когда Соколов начинает подбирать слова, это явно не к добру. Придется наведаться в тренировочный лагерь второго принца», — наконец, произнес он, бросив на меня внимательный взгляд. «Родион Юрьевич не на шутку встревожен. Есть кое-какие данные, которые ему не дают покоя, и их необходимо проверить доверенному человеку». «В лагерь второго принца?» — я приподнял бровь. «Это что, мне теперь в военные дела вмешиваться?» «Вмешиваться — слишком громкое слово», — Соколов усмехнулся, но в его голосе чувствовалась горечь. «Скорее, наблюдать. В общем, слушай внимательно». Он протянул мне папку с документами. Листая страницы, я внимательно следил за Соколовым, ожидая, когда он пояснит суть дела. «Родион Юрьевич получил отчеты, которые сильно его насторожили», — продолжил Соколов, скрестив руки на груди. «И дело не только в том, что все его люди, даже те, кто работал под прикрытием, за последний месяц были отстранены от расследования по официальным причинам. Причем отстраняли их как по мелочам, так и по каким-то невероятным стечениям обстоятельств. Все выглядят законно, но ты же понимаешь, Максим, когда что-то слишком законно, это уже тоже подозрительно». Я кивнул, продолжая листать документы. Слова Соколова были мне ясны. «Когда кто-то прикрывается законом чересчур тщательно, это чаще всего значит, что этот кто-то пытается что-то скрыть, просто использует для этого правовое поле. А если уж сам глава бюро встревожен, значит, дело действительно серьезное. И что конкретно его беспокоит? Спросил я, не отрываясь от бумаг. Деньги, коротко ответил Соколов. Огромные деньги и ресурсы тратятся на этот тренировочный лагерь. И это не просто подозрительные траты. По отчетам, туда отправляется гораздо больше еды, боеприпасов и снаряжения, чем может потреблять указанное количество людей. Но при этом все это делается легально, не подкопаться. Я нахмурился, переворачивая еще несколько страниц. Родион Юрьевич был слишком опытным, чтобы тревожиться по пустякам. Но на деле, сложно сказать, что это было чем-то чересчур опасным. То есть, официально все чисто, уточнил я, поднимая взгляд на наставника. Официально, да, подтвердил он. Все бумаги подписаны, все печати стоят, даже проверяющие ничего не нашли. Но Воронцов считает иначе. Он не тот человек, который переживает по пустякам, да и чутье у него на такие вещи хорошо развито, уж можешь мне поверить. Но что именно вызывает у него подозрения, кроме этих расходов? Не думаю, что подобное дело, нечто из ряда вон выходящее. По-твоему, разбазаривание казны империи, это то, что не стоит внимания сотрудника бюро? Скептически хмыкнул мужчина. Андрей Павлович, вы прекрасно поняли, о чем я, укоризненно посмотрел я на него в ответ. Соколов на мгновение улыбнулся, давая понять, что пошутил, но тут же его лицо сделалось серьезным. Дело не только в деньгах, наконец ответил он. Есть еще кое-что. По каким-то причинам, люди второго принца ведут активную деятельность в этом лагере. Причем не только военные. В отчеты они не попадают, но Родион Юрьевич уверен, что там происходит что-то еще, что-то, не связанное с учениями и тренировками, и все это прикрывается именем второго принца. В его причастности он сомневается, но проверить связи с ним все равно придется. Второй принц, протянул я, складывая все детали в голове, это отличный шанс поближе познакомиться с его делами. Действительно ли он стоит за подобными махинациями? Уверен, если контрабанда, его рук дело, то это не единственное, чем он промышляет. Задача у тебя простая, разобраться, что там происходит на самом деле. Глава бюро не может действовать в открытую, а для внештатного сотрудника, вполне по силам. Тем более, что там тебя никто не знает. Я подготовил документы на вас с Левински. Прибудете в лагерь в качестве боевых магов. С твоим умом, уверен, ты сможешь увидеть то, что другие пропустили. Хорошо, сказал я, захлопывая папку. Я понял. Чего еще ждать? Соколов посмотрел на меня с легким прищуром, словно проверяя, насколько я готов к этому заданию. «Я не знаю, что ты найдешь там, Максим», — сказал он тихо, — «но будь осторожен. Второй принц — не тот, кто будет сидеть сложа руки, если его планы нарушат. В этом плане он многое взял от своего отца. И когда мне отправляться?» — спросил я, откидываясь на спинку стула и оценивая масштабы предстоящей работы. Наставник усмехнулся. Его глаза снова блеснули привычным сарказмом. «Завтра». Я вздохнул. «Конечно, завтра». Как будто я ожидал чего-то другого. «Ну что ж», — сказал я, поднимаясь с места. «Пора готовиться». Я взял папку с документами и направился к выходу. Соколов проводил меня взглядом, в котором все еще читалась легкая настороженность. «И Максим», — окликнул он меня, когда я уже был у двери, «не забывай, с кем имеешь дело». «Второй принц – игрок серьезный, не наделай ошибок». «Я никогда не делаю ошибок, Андрей Павлович», – усмехнулся я, выходя из кабинета. «Просто иногда приходится ошибаться, чтобы другие расслабились». Соколов рассмеялся, хотя в его смехе все еще слышалась тень беспокойства. Глава 15. Утро встретило нас холодным ветром, который пробирался сквозь ткань новенькой формы. Ярослав Левинский сидел напротив меня в экипаже, нервно поправляя воротник. Его обычно беззаботное лицо сейчас было сосредоточенным. Я смотрел на него, и в голове крутились мысли о том, как быстро все может измениться. Еще вчера мы были в сердце столицы, среди роскоши и интриг, а сегодня, в форме новобранцев, едем в отдаленный тренировочный лагерь второго принца. Хотя, как сказал Соколов, лагерь был элитным и, по сути, являлся личной собственностью второго сына императора. Он находился далеко за столицей, почти у самых границ империи. Нам выдали поддельные документы, новые фамилии, и вот мы, два обычных молодых парня, которые должны влиться в ряды небольшой армии под руководством второго принца. Работа под прикрытием, как она есть. Экипаж остановился у ворот лагеря. Я первым спрыгнул с него, чувствуя под ногами твердую, утрамбованную землю, покрытую мелкой галькой и песком. Перед нами расстилалось огромное пространство, обнесенное высокой каменной стеной с железными воротами. На башнях у ворот стояли стражники с мушкетами, внимательно следя за всем, что происходило вокруг. Мы с Левински переглянулись, это было не просто учебное заведение для новобранцев, а что-то гораздо более серьезное. Размах поражал, глухой стук копыт экипажа отдалился, оставив нас перед воротами. Я в последний раз поправил ремень и направился к проходной. Внутри лагеря царила деловая суета. Солдаты маршировали по плацу, тренируясь в строевой подготовке. Воздух был пропитан запахом пороха, масла и пота. Где-то вдалеке слышались выстрелы. Видимо, шли учения с магическими мушкетами. «Ну что, Макс?» Ярослав подошел ко мне, насмешливо оглядываясь вокруг. «Чувствую себя, как первокурсник в академии. Только здесь вместо экзаменов и практики нас ждут боевые учения. Я так и не понял, когда успел превратиться в Макса, но в целом, это же Левински, что с него взять? Радуйся, что не на передовую отправили», — ответил я, скрывая улыбку. «Лучше пойдем зарегистрируемся, пока не начали задавать лишние вопросы. А то мы с тобой как два оболтуса, приехали, когда набор и распределение давно закончились». Мы направились к небольшой каменной постройке, около которой стоял деревянный стол с несколькими офицерами. За столом сидел солдат с грубым лицом. Он лениво поднял голову, когда мы подошли к нему. «Фамилии?» – буркнул он, не отрываясь от журнала. «Иванов и Петров», – ответил я, называя те фамилии, что были указаны в поддельных документах, и, собственно, выкладывая их на стол. «Да, вот так абсолютно безыдейно и банально. Но если в чем я и убедился за годы работы юристом, так это в том, что если прятать что-то важное на видном месте, за самыми абсурдно простыми вещами, то это будет намного надежнее, ведь их будут проверять в последнюю очередь». Солдат кивнул и что-то быстро записал в журнал, затем снова поднял на нас глаза. «Новобранцы, первый день, странно, набор закончился пару недель назад, не помню, что опоздавшим давали такую фору, небось из богатенького рода?» «Так точно», — кивнул Левински, не скрывая легкой насмешки в голосе. «Взвод боевых магов», — пробурчал солдат, недовольно посмотрев на зазнайку, и указал рукой на дальний конец лагеря. «Идите туда, там вас распределят». Мы молча кивнули и, забрав выданные нам документы, направились в указанную сторону. Лагерь был огромным. Несколько каменных зданий вдоль центральной дороги, окруженные палатками и бараками, в которых жили солдаты. Весь лагерь был разделен на две части. Взвод боевых магов и несколько взводов немагов, вооруженных магическими мушкетами и еще каким-то, неизвестным мне оружием. Мушкеты, судя по всему, были новой разработкой, обогащенной магическими кристаллами, которые усиливали разрушительную мощь выстрелов. Я слышал о таких, но никогда не видел их в действии. Интересно. Взвод магов располагался на отдельной тренировочной площадке, окруженной высокой деревянной стеной. Это место было тщательно охраняемым, и доступ сюда имели только, как ни странно, те, кто зарегистрирован как маг. Мы подошли к воротам, где стояли двое мужчин в форме. Один из них лениво посмотрел на наши документы и, не задумываясь, пропустил нас внутрь. Тренировочное поле для магов было увешано различными мишенями и барьерами. Несколько молодых магов уже тренировались, создавая вокруг себя защитные заклинания или выпуская огненные шары в сторону мишеней. Но я сразу почувствовал, что атмосфера здесь была напряженной. Это место не было учебным заведением для новичков, здесь готовили солдат для чего-то большего. Едва мы вошли на тренировочную площадку, как к нам подошли четверо парней. Они выглядели старше большинства новобранцев, крепкие, с уверенными ухмылками на лицах. Один из них, очевидно, заводила, с прищуром посмотрел на нас. «Новенькие, да», — усмехнулся он, скрестив руки на груди. «Ну, что ж, удачи вам здесь. Но учтите, что новички здесь долго не задерживаются. Это угроза или предупреждение?» — спокойно спросил я, глядя на него. «Скорее, предупреждение», — ответил он, приближаясь ко мне на полшага, «но если не поймете с первого раза, то станет угрозой. Главное, делай, что мы тебе говорим, и все будет спокойно». Левински всегда был более вспыльчивым, чем я. Он тут же шагнул вперед, его глаза сверкнули от гнева. «Ой, да заткнись ты», — пробормотал он, — «как будто такие, как ты, в новинку». Все вы каждый год одинаковые, даже фразочки не меняются». Парень насупился, его взгляд стал тяжелым. «Ты что-то сказал, салага?» Его голос был полон презрения. «Сказал то, что ты и сам слышал», усмехнулся Левинский и, не дожидаясь ответа, ударил его в живот. Заводила согнулся пополам, не ожидая такого резкого удара. Остальные трое тут же бросились на нас. Не было времени на разговоры. Ярослав уже увлекся дракой, и мне не оставалось ничего другого, как присоединиться. Я же должен был прикрывать напарника, пусть мне этого и не хотелось. Первый парень бросился на меня с кулаками, но я увернулся, шагнув в сторону, и ударил его локтем в солнечное сплетение. Тот рухнул на землю, хватаясь за живот. Второй попытался ударить меня в лицо, но я легко отклонился и подсек его ноги. Парень свалился на землю, а я тут же прижал его к земле, заломив ему руку, сразу выводя на болевой, чтобы он не дергался. Сколько раз я сам так оказывался на земле, когда дядя от меня обучал этим приемам, и не счесть. «Думаю, это не то, чем ты хотел закончить этот день», сказал я с легкой усмешкой, глядя на его перекошенное лицо. Левинский уже разделался с заводилой, ударив его в челюсть. Тот свалился на землю, теряя сознание. Третий парень попытался напасть на него сзади, я уже вскинул руку, чтобы использовать заклинание, но Ярослав резко развернулся и отправил его в полет мощным ударом в грудь. «Эй, магию не используй!» — крикнул Левинский, заметив, как я начал концентрировать ману. Я остановился. Точно, магия здесь была запрещена без приказа. Это правило было в своде, по которому я пробежал глазами во время поездки. Но в пылу драки я чуть не забыл об этом. Мы уложили всех четверых на землю и собирались уйти, когда услышали громкий, резкий голос. «Что здесь происходит?» Мы обернулись. К нам быстрым шагом приближался мужчина в форме старшего офицера. Его лицо было очень раздраженным. Он остановился перед нами, окинув взглядом лежащих на земле парней. «Опять вы?» – устало вздохнул офицер, глядя на того, кто, собственно, и начал этот конфликт. «Сколько раз я вам говорил, что это не место для ваших разборок, вы снова нарываетесь на наряды». Заводила и его приятели, потихоньку поднимаясь с земли, виновато опустили головы. Офицер повернулся к нам, его взгляд был холодным и недовольным. «А вы, новенькие», — сказал он, глядя на меня и Левинский, — «получаете выговор. Поскольку это ваш первый день, ограничимся им, но в следующий раз будете на нарядах вместе с ними». Я кивнул, стараясь не показывать раздражения. Глупо было ожидать другого исхода, учитывая, что мы только что уложили четверых человек на землю. С другой стороны, и сильнее нас наказывать не стали, что тоже неплохо. «Куда вас определили по документам?» «Меня на склад», — ответил я, протягивая ему документы. Офицер пробежался глазами по строчкам и кивнул. «А ты?» — обернулся он к Левински. «Надеюсь, на кухню, у них там не хватает пары рук». «Так точно», — выпрямил спину Ярослав. «Так чего стоим тогда? Живо за работу». Мы с Ярославом переглянулись. Его лицо выражало явное недовольство, но он лишь кивнул, не сказав ни слова. Офицер махнул рукой, давая понять, что разговор окончен, и мы направились в разные стороны. Да уж, магия использования их как подсобных рабочих, второй принц, конечно, тот еще выдумщик. С другой стороны, мы прибыли сюда как совсем желторотые низкоранговые новобранцы. Склад был расположен в конце лагеря, рядом с тренировочной площадкой для обычных солдат. Это было огромное здание с несколькими железными дверями. Внутри царил полумрак, и воздух был пропитан запахом дерева, металла и масла. Здесь хранились боеприпасы, еда и снаряжение для всех подразделений лагеря. Когда я вошел внутрь, меня встретил мужчина средних лет с седыми волосами и проницательным взглядом. Он оглядел меня с головы до ног, а затем кивнул на груду ящиков в углу. «Новенький», — буркнул он, даже не глядя на мои документы. «Отлично. Вот, бери эти ящики и неси вон туда, к выходу. У нас скоро прибудет новый караван с припасами, нужно освободить место». Я кивнул и, не говоря ни слова, взял один из ящиков. Он был тяжелым, но не настолько, чтобы вызвать у меня затруднения. Я перенес его к выходу и вернулся за следующим. Работа была скучной, но она давала мне возможность спокойно осмотреть склад и оценить количество припасов. Главное, мои действия не вызывали ни у кого вопросов. Здесь, действительно, было много всего. Ящики с боеприпасами, магическими кристаллами, оружием и едой. Больше, чем я ожидал. Слишком много для лагеря такого размера, как и говорилось в документах. Когда я закончил переносить ящики, я подошел к одному из солдат, который занимался тем же самым. «Слушай», — сказал я, стараясь говорить как можно непринужденнее, «я тут случайно уронил один из ящиков и повредил его. Как я понимаю, мне нужно заполнить отчет о происшествии. Где здесь у вас хранятся бланки для таких случаев?» Солдат, не особо задумываясь, кивнул в сторону дальнего угла склада. «Вон там, в кабинете управляющего, там есть все бланки для отчетов и журналы учета, но тебе лучше самому туда не соваться. Управляющий, человек строгий, может устроить разнос за каждую мелочь. Лучше доложи ему», — посоветовал молодой мужчина. Я кивнул, поблагодарив его, но все равно направился в указанную сторону. Кабинет управляющего находился в глубине склада, за железной дверью. Я тихо приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Никого. Отлично. Войдя в кабинет, я закрыл за собой дверь и наложил полог тишины, чтобы никто не услышал, что я здесь делаю. На стенах висели полки с журналами и бухгалтерскими книгами. Я быстро подошел к ним и начал листать одну за другой. Журналы содержали записи о поставках, расходах и списании припасов. Быстро пробегая глазами по страницам, я начал замечать все больше несоответствий. Цифры, которые вначале казались хаосом, постепенно складывались в отчетливую картину. В первую очередь меня заинтересовали записи о списании припасов. Важно было понять, сколько ресурсов реально поступало в лагерь и сколько из них расходовали на учения, питание и снаряжение солдат. Так, пробормотал я, глядя на строки. Цифры не сходились, а они, как правило, всегда говорят правду. Если ты знаешь, куда смотреть, то такие документы могут рассказать больше, чем любой свидетель. Я начал с журнала поставок. За последние 3 месяца в лагерь было доставлено столько припасов, что хватило бы на несколько взводов, а не на 2 подразделения. Вся эта избыточная масса оружия, еды и боеприпасов казалась нелогичной. На бумаге все выглядело идеально. Каждый груз был учтен, подписан и одобрен. Но, стоило мне перейти к журналу расходов, как я сразу увидел странные пробелы. «Вот оно», — выдохнул я, переворачивая страницу. По учетным данным расходов выходило, что из всех припасов использовалось только около 60%, остальные 30-40% просто исчезали. Больше трети поставок испарялись, словно их и не было. Они не попадали в отчеты о расходах, не списывались, не использовались для тренировок. И что более интересно, год назад этот процент составлял всего 10. Кто-то здесь, видимо, решил, что можно постепенно нагреть руки, и теперь просто обнаглел. Причем действовал довольно нагло, видимо, считая, что в документы никто не сунется, и все спишут просто на увеличенное количество тренировок или ошибки во время работы лагеря. И, как показала практика, так оно и выходило. Я быстро перелистал еще несколько страниц, сверяя данные из разных журналов. Все сходилось. Поставки были на месте, но они не доходили до реального использования. Это выглядело так, словно кто-то присваивал их себе. Вопрос был только в том, кто и зачем. И, похоже, этот кто-то не боялся, что его поймают. Если так присмотреться, в последних документах за ближайшие месяцы это даже почти никак не скрывалось. Я уже был готов продолжить изучение, как вдруг услышал, что кто-то идет. Шаги приближались, тяжелые, уверенные. Это не был случайный посетитель, кто-то целенаправленно шел в кабинет. Черт, резко захлопнув журнал, я быстро вернул его на полку. Полог тишины все еще был в силе, так что никто не слышал, как я двигался, но времени оставалось мало. Я успел навести порядок на столе и выровнять стопку документов и снять заклинание, когда дверь резко открылась. В дверях стоял управляющий складом, мужчина, с которым я пересекся, когда только пришел сюда. Его седые волосы были взлохмачены, а глаза смотрели на меня с недовольством. «Ты какого хрена тут делаешь?» – пророкотал он, и его голос был подобен грому. Я сделал пару шагов назад, стараясь выглядеть как можно более невинно. «Я уже закончил работу», – спокойно ответил я, убирая руки за спину, чтобы якобы скрыть нервозность. «Перенес все ящики, как вы сказали. Хотел доложить, но вас не оказалось в кабинете». Мужчина прищурил глаза, явно не доверяя мне. «И что, решил сам сюда зайти? Может, тебе еще и бумаги мои дать пересмотреть?» Я сделал вид, что смутился. «Нет, конечно. Просто я не знал, где вы, и думал, что смогу найти вас здесь. Понаберут зеленых, эх, буркнул он, махнув рукой, словно отгоняя надоедливую муху. Возвращайся к работе, и больше сюда без разрешения не заходи. Так точно, кивнул я, стараясь не затягивать разговор. Я быстро вышел из кабинета, все же косить под наивного дурака, всегда срабатывало. Хотя внутри все гудело, но не от нервов. Это было мое любопытство, которое вечно ставило меня в неловкое положение. Одно дело, что кто-то торгует государственными припасами, вопрос, скорее, кто именно и кому это продает. Остаток дня прошел в рутинной работе. Меня снова отправили таскать ящики и помогать с разгрузкой. Время тянулось медленно, но я не терял из виду свою цель. У меня было достаточно времени, чтобы осмотреть склад и оценить объем припасов. К вечеру, когда солнце уже садилось за горизонт, меня отпустили с работы. Я направился к месту, где мы с Левински договорились встретиться. Он уже ждал меня, привалившись к стене одного из бараков. «Ну, как день?» — усмехнулся усач, увидев меня. «Устал таскать ящики, а сам как думаешь?» — ответил я, подходя ближе. «Я сегодня весь день чистил картошку». Левински фыркнул, словно это было самое унизительное занятие в мире. «Кто бы мог подумать, что жизнь магов может оказаться такой скучной? Да это первое время, все же мы новобранцы, которые якобы толком ничего не знают», — я хмыкнул, прислонившись к стене рядом с ним. «Так что, удалось что-то выяснить?» — спросил он, бросив на меня внимательный взгляд. «Да», — ответил я, чуть понизив голос. «Я проверил несколько журналов. Поставки не соответствуют расходам. Из лагеря исчезает около 30-40% припасов. Причем год назад это было всего 10%. Кто-то здесь явно получает немалые деньги на таких махинациях. Знатно они хапают, словно не боятся проверок», — протянул Левински. Его лицо стало серьезным. «И что теперь? Завтра должна быть новая поставка», — сказал я, прищурившись. «Нужно посмотреть, кто будет принимать груз. Тебе же стоит посмотреть, кто отвечает за снабжение кухни. Если они участвуют в махинациях, это должно быть видно по объемам еды». «Отлично», — кивнул Левински. «Но, черт возьми, это точно не для меня. Чистить картошку и следить за поварами. Я ведь все-таки маг, а не кухонный работник». «Терпи», — усмехнулся я. «Мы не можем задерживаться здесь дольше, чем нужно. Так что управимся как можно быстрее». Левински вздохнул, явно недовольный, но кивнул. «Ладно», — сказал он. «Но если я еще раз увижу этот проклятый картофель...» Он не успел договорить. Вдруг, где-то в стороне мы услышали еле заметный шорох. Я напрягся, вслушиваясь в тишину. Кто-то пытался подслушать или шпионить за нами. Я жестом остановил Левински, показывая, чтобы он не двигался. «Тишина», – прошептал я и активировал заклинание. Магия быстро распространилась по пространству, заглушая все звуки вокруг нас. Я сделал шаг в сторону, прислушиваясь к шороху. Кто-то пытался скрыться, но было слишком поздно, я заметил его. «Перемести», – произнес я, направляя ману на того, кто пытался убежать. Воздух задрожал, и в следующее мгновение в нашу сторону вылетел солдат, который явно не ожидал, что его поймают. Он плюхнулся на землю рядом с нами, но моя магия все еще удерживала подслушивающего нас солдата. Это был молодой парень лет 17, с короткими светлыми волосами и растерянным выражением лица. Он быстро оглядывался по сторонам, словно надеялся найти способ сбежать. Левински усмехнулся, глядя на него. «Ну что, попался?» С усмешкой сказал он. «Похоже, у нас тут кое-кто уши прогрел. Что скажешь, придется убрать свидетеля?» Парень побледнел, его глаза расширились от ужаса. «Я ничего не слышал», — тихо завопил он, судорожно хватаясь за воздух. «Честное слово, просто мимо проходил. Пощадите». Глава 16. Парень выглядел так, словно его только что поймали за руку в семейном хранилище с драгоценностями. Бледный, дрожащий, он оглядывался по сторонам, словно надеясь, что это недоразумение вот-вот разрешится само собой. Но нет, я и Левински стояли перед ним, как два каменных стража, и явно не собирались уходить, пока не получим ответы на свои вопросы. «Я ничего не слышал», — снова повторил он. Его голос дрожал, как листья на ветру. «Ну, конечно, не слышал», — усмехнулся Левински, скрестив руки на груди. «Ты же просто так шлялся рядом, да, просто случайно оказался не в том месте, когда у нас был важный разговор. Честно говоря, ты выглядишь как человек, которому уже пора перестать врать». Парень судорожно сглотнул, его лицо стало еще бледнее. Я заметил, как его руки слегка дрожат, и это было не от холода. Напуган, это мягко сказано. Он явно не привык, чтобы на него оказывали давление люди вроде нас. Странно, что подобный человек вообще пошел в армию. Характер у него какой-то неподходящий для этого. Я сделал шаг вперед, пристально глядя в его глаза. «Давай по порядку», — сказал я спокойно, но в голосе звучала сталь. «Как тебя зовут?» «Антон». «Антон Волынский», — выпалил он, словно это имя могло стать его спасательным кругом. «Волынский», — улыбнулся Ярослав, подкручивая правый ус. «Ну, конечно же, Волынский. Сын известного промышленника Волынского. Если я правильно помню, не однофамилец же». «Прекрасно», — продолжил я, после того, как парень подтвердил, что он, действительно, сын того самого Волынского. «Теперь слушай внимательно, Антон. Я не собираюсь терять время на детские игры. Ты тут не просто так, и я сомневаюсь, что ты случайно оказался у нас под ногами. Так что, если хочешь выйти отсюда целым, расскажи все, что услышал». Он замер, его глаза снова метнулись к Левински, который стоял чуть позади меня, но затем снова встретил мой взгляд. Выглядел он как случайный свидетель, но в таких делах лучше быть излишне осторожным, чем пожалеть кого-то, а потом потерять все. «Я клянусь, я ничего не знаю». Антон попытался защитить себя дрожащим голосом. «Мой отец отправил меня сюда, потому что я вечно влипаю в неприятности. Он думал, что армия меня исправит, но все, что я делаю, это попадаю в еще большие проблемы. Как сейчас, мне порой кажется, что я проклят». Я посмотрел на него, оценивая слова. Да, это звучало правдоподобно. Он выглядел, скорее, как простак и недотепа, нежели аристократ и шпион. Да и на лжеца тоже не похож. Не та реакция у него на подобную ситуацию, чтобы заподозрить его в актерской игре. «Отец отправил тебя сюда, чтобы ты научился дисциплине?» «Да», — переспросил я, скрестив руки на груди. «А ты только и делаешь, что влипаешь в неприятности?» «Да», — быстро кивнул Антон, словно это могло его оправдать. «Я клянусь, я не хотел. Я случайно оказался рядом, когда вы говорили. Я не хотел подслушивать, честное слово». «Ну вот, теперь он сознался, что слышал что-то, наконец-то. И что ты слышал?» — спросил я, делая шаг в сторону и оставляя Антона в центре нашего внимания. «Давай, не тяни. Если ты хочешь избежать еще больших проблем, лучше расскажи все». Антон сглотнул, его глаза снова замелькали по сторонам, словно он искал выход из этой ситуации. Но выхода не было. Он замер, явно осознавая, что дальше лгать бесполезно. «В общем», — выдохнул парень, сдавшись, — «слышал немного, да, но это не то, что вы думаете. Просто я знаю немного о том, о чем вы говорили, и если вы меня отпустите, я все вам расскажу, правда. Но я это случайно узнал». Я напрягся, понимая, что сейчас он либо скажет что-то полезное, либо будет продолжать тянуть время, надеясь, что мы его отпустим. «Говори», — приказал я, не повышая голоса, но делая его достаточно твердым, чтобы парень понял, шутки закончились. Несколько дней назад, начал Антон, нервно теребя рукав своей одежды, я видел что-то странное. Я проснулся глубокой ночью, услышал шум у склада, подумал, что это обычная разгрузка, но когда выглянул, увидел нечто другое. «Что ты видел?» — спросил я, чувствуя, как Левинский уже переминался от нетерпения. Готов поклясться, Ярослав хотел отвесить парню подзатыльник, чтобы тот наконец выложил все как есть. Признаться, я и сам уже об этом подумывал. Я видел, как к складу подъехал обоз. Антон говорил быстро, словно боялся, что его слова могут оборваться, если он замедлится. Но это был вовсе не обычный обоз. Он был замаскирован под военный, но на самом деле там были гражданские люди. Я нахмурился. Гражданский обоз под видом военного, это уже интересно. Я не хотел лезть не в свое дело, продолжал он, но я узнал одного человека среди них. Это был полковник Державин. Его часто приводят в пример всем новичкам как достойного военного человека. Но что он делал там, глубокой ночью, с гражданским обозом? Странно, правда? Я на мгновение замер. Полковник Державин. Тот самый, что покупал китайскую картину на аукционе. Совпадение? Вряд ли. Ты уверен, что это был Державин? Спросил я, стараясь не выдать своего удивления. Абсолютно, торопливо кивнул Антон. Я видел его портрет столько раз, что за километр различу. Он был там, руководил погрузкой. И они говорили о том, что часть груза нужно доставить к утру в поместье. Я не знал, что это значит, но это казалось важным. Я и Левинский переглянулись. Это было не просто интересно, это была серьезная зацепка. Если Державин действительно замешан в этих махинациях, это может тянуться куда дальше, чем мы думали. «Ты уверен, что это все?» – спросил я, глядя на Антона. «Ты ничего больше не слышал?» «Нет, это все, что я знаю», – быстро ответил он, его глаза снова забегали по сторонам. «Я клянусь, я ничего больше не слышал. Но, пожалуйста, не говорите никому, что я вам это рассказал. Если отец узнает, он меня убьет». Я усмехнулся. «Вот оно, ключевое слово, отец. Этот парень был готов на все, лишь бы не потерять благосклонность своего папочки». Я сделал шаг вперед, опустив голос до шепота. «Антон», — начал я медленно, глядя ему прямо в глаза, «представь, как будет горд твой отец, если узнает, что ты помог раскрыть заговор против империи. Подумай об этом, ты сможешь стать героем для него». Его глаза расширились, и я увидел, как его лицо изменилось. Страх, тщеславие и желание доказать свою значимость боролись в нем, и, как я и ожидал, тщеславие победило. «А что мне нужно делать?» – выдохнул он, сглотнув. «Я помогу вам, но вы обещаете, что меня не выдадите». «Обещаем», – кивнул я с легкой усмешкой. «Теперь слушай внимательно. Нам нужно будет в какой-то момент покинуть лагерь. Ты же знаешь расположение караульных постов и график смен, верно?» Антон кивнул. Его лицо стало напряженным, но я видел, что он готов играть по нашим правилам. Он боялся, но желание доказать свою значимость было сильнее страха. «Отлично», — сказал я, выпрямляясь. «Тогда готовься. Это твой шанс показать, что ты не просто сын богатого промышленника. Ты можешь стать чем-то большим». На следующий день я вернулся к своим обязанностям на складе, но на этот раз я был готов к более активным действиям. Склад оживал с самого утра, прибыл новый транспорт с припасами, и работа закипела. Ящики с боеприпасами, продовольствием и снаряжением заполонили все пространство, и солдаты сновали туда-сюда, перетаскивая их в хранилище. Но я уже знал, на что обращать внимание. Я заметил, что часть ящиков, которые должны были отправляться в стандартные хранилища, грузит на другой транспорт, огромную повозку, стоящую в ангаре, напротив склада. Ящики выглядели новыми, и по маркировке было видно, что это боеприпасы и продовольствие, предназначенные для учений, но они явно не попадали туда, куда должны, и это ни у кого не вызывало вопросов, ведь был отдан четкий приказ грузить именно туда. Солдатам вообще незачем было знать подробности, выходящие за рамки приказа, так ведь проще. Весь день эти повозки наполнялись до отказа. Я молча помогал в разгрузке, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. С каждым новым ящиком, который уходил на другую повозку, я все больше убеждался, что мы попали в точку. Кто-то здесь занимался махинациями, и масштаб был гораздо больше, чем я мог предположить. Кроме того, по лагерю разнеслась новость, что завтра прибудет проверка от второго принца. Это вызвало настоящую панику. Солдаты и офицеры начали суетиться, спешно подготавливаясь к визиту. Все старались привести все в идеальный порядок, чтобы не вызвать подозрений. Но в этой суматохе была и выгода. В такой неразберихе легче было заметить тех, кто нервничает больше, чем остальные. Я обратил внимание на управляющего складом. Он явно был на взводе. Его лицо стало бледным, а движения – нервными. Он пытался что-то спрятать в своем кабинете, и я видел, как он проверяет каждый шаг, словно боится, что его поймают. Вечером, когда работа на складе завершилась, и я собирался уходить, ко мне подошел Антон. Его лицо было напряженным, и он быстро оглядывался по сторонам, словно проверяя, что за ним никто не следит. «Я видел, как несколько повозок готовятся к отправке», — сказал он тихо, стараясь не привлекать внимания. «Они собираются выехать ночью, когда будет меньше охраны». Это было очевидно. «Если проверка Михаила Алексеевича нагрянет завтра утром, то нужно избавиться от улик до утра. Я проверил график смен, так что помогу вам миновать караульных, но вы должны действовать быстро. Если они заметят, что вас нет на месте, все пропало». Парень явно загорелся идеей выслужиться передо мной, чтобы слух о его хороших поступках достиг отца. Возможно, уровень его проступков был несколько выше, чем она нам озвучила, и наш новый знакомый таким образом хотел вымолить прощение у властного родителя. «Ладно», — сказал я, кивнув, — «не спускай глаз с повозок, Как только они выйдут, мы двинемся следом. Нужно проследить за грузом. Ночь опустилась на лагерь, когда мы с Ярославом и Антоном миновали караульных и направились следом за повозками. Антон был на удивление полезен. Благодаря его информации мы смогли обойти все патрули и незаметно проскользнуть к месту погрузки. Повозки были готовы к отправке. Ящики с боеприпасами и продовольствием были тщательно уложены, и все это выглядело как стандартная военная поставка. «Но я знал, что это не так, они готовы», – прошептал Антон, указывая на повозки. «Сейчас они проверят все и отправятся в путь». Мы спрятались за ближайшим холмом, наблюдая за происходящим. Я уже накинул на нас полог тишины, так что оставалось только ждать, когда повозки тронутся с места. Наконец, спустя несколько минут, они начали движение. Мы следовали за ними на дистанции. Когда мы добрались до места назначения, я увидел заброшенное поместье, недалеко от лагеря. Место выглядело мрачным и безлюдным. Вот только едва повозки остановились, появилась целая группа людей, которые начали перетаскивать ящики. «Вот оно», – прошептал Левинский. «Это место, где происходит сделка». Мы спрятались за деревьями, наблюдая за происходящим. Среди тех, кто принимал груз, был один из тех офицеров, что я видел на аукционе. Также там был и Державин. Он руководил процессом. Все происходило быстро и четко, словно это была давным-давно отработанная схема. «Это то, что нам нужно», – прошептал Левинский. Его руки засветились от вливаемой в них маны. Он достал небольшой металлический диск, и одной рукой направил ману в него, а другой коснулся своего виска. Его руки начали светиться после этого чуть ярче. «Что это?» – тихо спросил я, наблюдая за его действиями. «Это магический отпечаток», – пояснил Левинский, не отрываясь от заклинания. «Он фиксирует все, что я вижу. Это неоспоримое доказательство в суде империи. Никто не сможет оспорить это. Что-то новое. Почти видеосъемка, признаться, меня это даже удивило, хотя, казалось бы, чему удивляться, если уже знаешь о магии. Пусть технологии этого мира отставали от того, что было привычно мне, но магия могла сделать довольно многое. Не знал, что подобное есть у бюро. А как, по-твоему, мы должны собрать доказательства? Правда, таких вот штуковин очень мало. В бюро, чтобы их получить, нужно кучу бумаг заполнить, еще и за каждую царапину писать отчет, так что с тебя причитается потом. Получив необходимые доказательства, мы отправились обратно в лагерь. Я шел впереди, держа ухо востро. В голове крутились мысли, как лучше вернуться обратно, чтобы не привлечь внимания. Мы уже выполнили свою задачу, Левинский зафиксировал магический отпечаток сделки, и наша задача теперь заключалась в том, чтобы незаметно добраться до казармы и сделать вид, что ничего не произошло. «Если нас поймают», – прошептал Антон, когда мы перемахивали через небольшую ограду, огибая один из постов, – «меня убьют». «Определенно убьют. Куда же я влез?» «Расслабься, Антон», – усмехнулся Левинский, поправляя ремень на плече. «У тебя больше шансов умереть от собственного страха, чем от караульного. Ты уже помог нам, так что не переживай. И вообще, может, ты наконец-то станешь вести себя как мужик?» «Я не об этом». Антон замялся, его глаза забегали по темным углам лагеря. «Просто если отец узнает, что я ввязался в это». «Отец, отец, отец», — протянул я, не оборачиваясь. «Ты только о нем и думаешь, считай, что ты уже на шаг впереди всех его ожиданий. Помогаешь раскрыть заговор против империи. Он будет горд, может, даже слезу пустит на праздничном обеде. Так что расслабься и следи за тем, куда идешь?» Антон замолк, но все равно продолжал нервничать. Я видел, как он постоянно оглядывается, словно пытаясь найти подтверждение тому, что мы не одни. И хотя он явно не привык к такому уровню стресса, парень держался лучше, чем я ожидал. Мы подошли к стене лагеря. Впереди виднелись караульные посты, но с учетом информации, которую Антон добыл для нас, я знал, когда и где сменяются солдаты. Время сыграло нам на руку. Ближайший пост был пуст, а патруль только повернул за угол. Едва мы забрались на стену, то тут же услышали шаги. Караульный. Он двигался вдоль стены с фонарем. Его шаги были размеренными, но достаточно быстрыми, чтобы вскоре оказаться в поле зрения. «Черт!» – прошипел я, хватая Антона за воротник и прижимая его к стене. Левинский оказался рядом с нами мгновенно. Неужели где-то просчитался по времени, или же Антон ошибся? Я активировал полог тишины, но этого было недостаточно. Караульный вот-вот мог заметить нашу тень. Мы замерли, прижавшись к холодному камню. Я чувствовал, как Антон дрожит рядом, но не двигался, уже хорошо. Секунда, две. Шаги становились все ближе, и я уже начал прокручивать в голове варианты того, как обезвредить караульного, если тот нас заметит. Вот бы мне сейчас рефракцию, подумал я, чувствуя, как напряжение нарастает. Истинное слово «свет» могло бы здорово помочь в таких ситуациях. Пара простых приемов, и мы могли бы стать невидимыми. Караульный прошел мимо, не заметив нас. Я выдохнул, медленно отпуская Антона. Тот чуть не рухнул на колени, с трудом удержав равновесие. Левинский бросил на меня быстрый взгляд, в котором читалась смесь облегчения и удивления. «Повезло», – прошептал он. «В следующий раз поторопимся». «Следующего раза не будет», – ответил я, продолжая следить за караулом, пока тот уходил в другую сторону. «Теперь давай потихоньку, вниз и молча по казармам». Теперь, когда мы вернулись на территорию лагеря, нужно было сохранить спокойствие и сделать вид, что ничего не произошло. Я заметил, как Антон едва переставляет ноги, но не сказал ничего. Парень был напуган, но он сделал все правильно. «Ну что, герой, как ощущения?» — усмехнулся Левинский, когда мы добрались до казарм. «Я не знаю», — пробормотал Антон, его лицо все еще было бледным. «Это было жутко». «Привыкай», — я хлопнул его по плечу. «Ты только что участвовал в настоящей операции. Добро пожаловать в реальную жизнь». Антон ничего не ответил, только кивнул и, поблагодарив нас, быстро исчез в казарме. Я и Левинский обменялись короткими взглядами, после чего направились каждый в свою сторону. Утро началось с суматохи. Прибыла проверка. Солдаты суетились, офицеры раздавали привычные приказы, а я стоял у входа в склад, лениво наблюдая за этим цирком. Проверка – это всегда стресс для всех, но обычно она проходит тихо, без особого внимания со стороны высоких чинов. Никто не ждал чего-то экстраординарного, а зря. «Максим, похоже, на этот раз будет весело», – послышался голос Левинский, который появился, как всегда, с хитрой ухмылкой. «Судя по всему, мой товарищ снова что-то сделал и теперь придется разбираться с последствиями». «Ты о чем?» – я прищурился, глядя, как солдаты выглаживают свои мундиры и пытаются придать оружию блеск, хотя еще вчера это было последним, что их волновало. «Да просто чувствую. Сегодня что-то не так», – Левинский пожал плечами и огляделся. «У меня от бабки предчувствия хорошие, а она, это самое, провидицей была, вот». «Я так и не понял, шутил Ярослав или говорил серьезно, но ответить не успел». В этот момент по лагерю прошелся странный ропот. Солдаты, стоявшие в строю, начали шептаться, глядя в сторону центральных ворот. Я посмотрел туда и увидел, как кортеж проверяющих подъезжает к лагерю. «Подожди-ка», — Левинский, стоявший рядом, замер. «Я что-то не понял. Это же...» Процессию возглавлял юноша верхом на гнедой кобыле, высокий, с безупречной военной выправкой. Его атлетическое телосложение говорило о том, что этот человек провел больше времени на поле боя, чем за бюрократическими столами. Я видел его лицо, четкие черты, холодные глаза, которые осматривали окружающее пространство, словно пытаясь найти любую слабость или то, что нарушало воинский устав. Он был одет в строгую форму, без излишеств, но с орденом на груди, который говорил о его принадлежности к императорской семье. В отличие от обычных проверяющих, он не нуждался в дополнительных украшениях, чтобы подчеркнуть свою власть. Вся его фигура излучала силу и контроль. А еще этот человек был сильным магом, я это чувствовал. «Черт побери, это же Михаил Алексеевич!» — выдохнул кто-то из солдат рядом. «Никто не говорил, что он приедет», — прошептал другой, делая вид, что чистит оружие, хотя руки его дрожали. Левинский поперхнулся смехом. «А я говорил, что у меня предчувствие», — деловито закивал он с таким видом, будто сам все организовал. «Вот этого я точно не ожидал», — усмехнулся я, скрестив руки на груди. «Все же проверка от принца и проверка самим принцем – это несколько разные вещи». Однако внутренне скорее был рад, потому что это было не только возможностью познакомиться с ним лично, но и узнать, что он за человек. Не мужик, а самый настоящий образец для подражания. Сильный, умный, еще и маг отличный. Он маг 8-го ранга, Макс. Плюс еще и стратег, который может оценить ситуацию с одного взгляда и, уже не раз подтверждающий это на поле боя. Если он усомнится в чем-то, то все, что мы делали, пойдет прахом. Левинский был явно восхищен фигурой второго принца. А восхищаться было чем? С первого взгляда можно было отчетливо понять, что этот человек успешный и разнопланово развитый. Однако таких я боялся меньше всего. Если сравнивать, то, думаю, третий принц, Андрей Алексеевич, в десятки раз опаснее, даже несмотря на отсутствие магических сил. Но не буду делать поспешных выводов. Глава 17. Второй принц, Михаил Алексеевич, прибыл лично на инспекцию. Это обстоятельство не просто удивило, оно насторожило. Когда он проезжал мимо, наши взгляды встретились. Его холодные серые глаза задержались на мне чуть дольше, чем на остальных. В них было что-то большее, чем просто интерес. Словно второй сын императора знал, кто я на самом деле, и этот взгляд был проверкой. Время будто замедлилось, и я ощутил, как его взгляд проникает в самую суть, словно пытаясь увидеть то, что скрыто за маской. Но я не отвел глаз. Принц не мог знать меня, мы ведь ни разу не встречались. Второй принц продолжил движение, направляясь к основному зданию лагеря. Однако чувство, что этот взгляд был не просто случайным, а осознанным, не покидало меня. Внутри все зазвенело, словно натянутая струна. Суматоха в лагере тем временем продолжалась, но теперь она словно стала более приглушенной, сдержанной. Прошло несколько часов. Проверяющие ходили вдоль ангаров и складов, что-то заполняли в журналах, переговаривались шепотом. Солдаты старались не суетиться, но в их движениях чувствовалась напряженность. Я направился к складу. Мои шаги были уверенными, словно я был здесь обычным солдатом, исполняющим свои обязанности. В целом мы сделали все, что нужно, и нам с Левински не было необходимости задерживаться в лагере, но у меня была пара интересных идей. Вот только не успел я сделать и нескольких шагов, как услышал голос за спиной. Вот уж не думал, что сын министра Темникова пойдет в мой тренировочный лагерь. По моей информации, он должен служить в судебном бюро, разве нет? Я замер на месте. Голос был низким, спокойным, но в нем чувствовалась скрытая сила. Не оборачиваясь, я уже знал, кто это. Что ж, кажется, мне даже не придется напрягаться, чтобы воплотить свои идеи в жизнь. Я медленно повернулся. Михаил Алексеевич был в нескольких шагах от меня. Его фигура, высокая и статная, казалась еще более внушительной. Он медленно шел ко мне, его взгляд был хищным, словно он загнал очередную добычу. Я выпрямился, встречая его взгляд с улыбкой. Как и я не думал, что моя скромная персона знакома второму принцу, ответил я с легкой усмешкой, я очень польщен вашим вниманием. Михаил усмехнулся, его глаза сузились, будто он оценивал мою реакцию. Видимо, ему нравилось, что я не теряюсь в его присутствии. Он сделал еще несколько шагов ко мне, останавливаясь в опасной близости. «Да-да», — протянул Романов спокойно, — «именно таким мне тебя Андрей и описывал. Я бы разочаровался, если бы было иначе». «Ага, значит, Андрей Алексеевич успел поделиться своими впечатлениями обо мне. Неудивительно. Третий принц, со своей любовью к играм и интригам явно не мог удержаться от того, чтобы рассказать брату о нашем знакомстве. Вот только зачем, очередная его игра или просто ход в уже начавшемся представлении? Что же привело вас сюда, Максим Николаевич?» Михаил Алексеевич говорил спокойно, но в его голосе чувствовались скрытые нотки подозрительности. Он ждал моего ответа. Я выдохнул, сдерживая улыбку. «Ну что ж, если он все знает, то почему бы не раскрыть карты? Тем более я сам об этом подумывал. Я не был тем, кто впадает в панику перед лицом таких людей. Наоборот, такие моменты только подогревали мой интерес и азарт». «Расследование», — ответил я спокойно, глядя прямо в его глаза. «Я здесь по поручению судебного бюро. Мы получили сведения о хищении государственных средств и ресурсов, и, как оказалось, они были не беспочвенными». Михаил Алексеевич слегка приподнял бровь, но не перебил меня. Я продолжил, чувствуя, как ситуация становится все напряженнее. «Мы обнаружили серьезные махинации с поставками. Часть ресурсов лагеря систематически исчезает. И это не просто случайность. Мы с моим напарником собрали доказательства. Вот», я протянул руку и активировал магический слепок, который Левински сделал той ночью. Слепок начал светиться, показывая сцену, которую мы зафиксировали. Офицеры в отставке и солдаты, пытающиеся скрыть следы, и ящики, которые они разгружали в заброшенном поместье. Все было зафиксировано с точностью до мельчайших деталей. Лица, голоса, действия, все это теперь было неоспоримым доказательством. Тем более, все записывалось, по сути, с глаз записывающего, и как пояснил мой напарник, в этом случае даже иллюзии не действуют, Артефакт все записывает без всех этих фильтров. Молодой Романов внимательно смотрел на проекцию. Его лицо оставалось спокойным, но я видел, как в его глазах загорелся огонь ярости. Принц был известен своей жесткостью в военных делах, и сейчас эта жесткость проявлялась в полной мере. Его руки сжались в кулаки, и я заметил, как его плечи напряглись. «Какого черта?» – прорычал он, сжав зубы. «В моем лагере, в моем тренировочном лагере, где все должно быть под моим контролем». Романов резко развернулся к ближайшему офицеру из его личной проверяющей комиссии и передал ему запись. Голос второго принца был полон ярости. «Арестовать всех, кто был причастен, немедленно. Вывести всех офицеров, управляющих и солдат, что на этом слепке. Никто не должен уйти. Исполнять». Офицер побледнел, но мгновенно отдал честь и бросился выполнять приказ. Лагерь тут же наполнился криками и суетой. Солдаты начали собираться, управлять толпой, а офицеры метались, отдавая приказы. За считанные минуты тех, кого мы видели той ночью со стороны лагеря, начали выводить из их укрытий. Один за другим они попадали в руки солдат, которые вели их к главному зданию лагеря. Управляющий складом, тот самый человек, который пытался скрыть следы махинаций, попытался бежать. Его лицо было бледным, а глаза метались, как у загнанного зверя. Он двигался быстро, пытаясь скрыться в толпе, но мой друг Левинский, как всегда, был на шаг впереди. «Круг первый, оковы», — громко произнес Ярослав, и его руки засветились ярким светом. В следующий миг вокруг ног управляющего возникли магические цепи, которые с хрустом сомкнулись, не давая ему сделать ни шага. Управляющий рухнул на землю. Солдаты, не растерявшись, тут же подхватили его и повели к остальным. Михаил Алексеевич наблюдал за всем этим с холодной яростью. Его лицо оставалось бесстрастным. «Когда все, кого мы видели той ночью, были схвачены», — принц наконец заговорил, — «остановить проверку», — его голос был твердым, почти ледяным, — «я лично просмотрю все документы по складам и проверю каждый отчет. Кто-то явно пользуется моей добротой, полагая, раз меня все устраивает, то ничего за это не будет». Его слова повисли в воздухе. Я внимательно следил за его реакцией. Все это выглядело искренне, но в таких делах нельзя было доверять первому впечатлению. Михаил Алексеевич мог играть роль, мог быть частью этой махинации, но на удивление, его гнев выглядел настоящим. «Максим Николаевич», — обратился ко мне Михаил Алексеевич, — «следуйте, пожалуйста, за мной, нам нужно поговорить». Он развернулся и направился в сторону одного из офицерских кабинетов. Я кивнул Левински, мол, скоро вернусь, и последовал за принцем. Внутри меня все кипело. Я знал, что это был важный момент. Если второй принц действительно не замешан в этих махинациях, то сейчас я узнаю это. Мы зашли в кабинет, и Михаил Алексеевич жестом указал мне на стул. Я сел, наблюдая за ним. Он присел за стол, его лицо оставалось суровым, но теперь в его глазах читалось разочарование и толика усталости. «Я подозревал, что в моем лагере завелись крысы», — начал он, сцепив пальцы в замок, — «но надеялся справиться с этим сам, да и не верил, если честно, что таковые найдутся. Именно поэтому я отписал всех сотрудников бюро, надеялся решить проблему, не вовлекая в эти дела посторонних. Но граф Воронцов весьма настырный». Я усмехнулся, понимая, что Воронцов действительно был тем человеком, который не отступает, даже если ему приказывает сам принц. Думается мне, что он и императору мог бы возразить, если бы имел на это резоны. И на этот раз его упорство дало свои плоды. «На этот раз я не стану злиться на действия графа», — продолжил Михаил Алексеевич, его голос стал чуть мягче. «По большей части потому, что дело раскрыли именно вы. И за это я вам благодарен. Как и за то, что решили сразу все предоставить мне, они обратились к своему руководству». Я кивнул, принимая его слова. Он говорил искренне, но я чувствовал, что это еще не все. В такие моменты всегда нужно проверять каждую деталь. «Разве Державин и другие отставные офицеры не поддерживают вас?» — спросил я, решив не тянуть время. «Почему же они решили так опорочить вашу честь?» Михаил Алексеевич чуть прищурился, его лицо стало напряженным. «На деле они как раз такие отставные», — ответил он холодно. «Потому что выступали активно против меня. Они не входят в мою фракцию уже некоторое время. Все время эти люди пытались дискредитировать меня перед императором и другими союзниками. Но я не думал, что они зайдут так далеко, что даже после отставки будут пытаться продолжать давить свою линию и пользоваться старыми связями. Мне не хотелось верить, что заслуженные офицеры могут так поступать.